микрофона Ирина Александрова, а гостья студии – заведующая Оргмедотделом регионального центра медицинской профилактики Елена Анатольевна Беспрозванная. С начала этого года по предложению министра здравоохранения при совместном участии Новосибирского медицинского университета проводится акция «Заботимся о здоровье вместе». Эта акция подразумевает оказание консультативной, методической, диагностической помощи жителям сельских районов. 30 января был выезд в Колывань и 7 февраля был выезд в Машковский район. Планируется следующая акция 27 февраля, выезд в Черепановский район. Ну, прежде всего, специалисты Государственного медицинского университета консультируют пациентов со сложными заболеваниями. Для этих консультаций привлекается профессорско-преподавательский состав, то есть это такие специалисты, к которым даже не каждый житель города у нас может попасть. В селе тем более, да? А в селе тем более, да. Это благотворительная акция, это совершенно бесплатно. Такая помощь стала доступной для жителей сельских районов. Конечно, для консультации ведущего специалиста в той или иной отрасли человек должен быть обследован, подготовлен. Участковые терапевты, педиатры смотрят, где наиболее сложные случаи, и затем уже приглашают на консультацию профессора. В среднем до 140 человек получают высококачественную консультацию. Помимо этого еще проводятся дополнительные мероприятия, которые как раз направлены на сохранение здоровья сельского населения. Обследование и анкетирование на наличие риска развития сахарного диабета. Тоже за одну акцию в среднем 100-120 человек. Проводится обучение школьников профилактике употребления табака. Демонстрируется кукла-курильщица. Ученикам средних классов предлагается обучение на тему неотложные мероприятия в экстренных ситуациях. Помимо этого раздается методическая литература, проводятся дополнительные консультации специалистов местного уровня, то есть на уровне центральной районной больницы. Пока только положительные отзывы. У всех пожелание почаще проводить такие мероприятия. Действительно, это забота нашего государства о здоровье сельских жителей. Ну ведь наверняка и у врачей местных есть возможность тоже послушать высококлассных специалистов, поучиться у них. Да, врачи, которые присутствуют здесь же на консультации, своих же преподавателей, своих же учителей, у которых они когда-то учились, они могут на месте получить консультативную помощь и как врач. Это тоже очень важный момент. Эти же врачи будут вести этих пациентов. Выезжают не только специалисты Государственного медицинского университета, но и специалисты федеральных клиник. В частности, принимали участие специалисты Института клинической экспериментальной медицины, Института клинической лимфологии. Сейчас планируются и другие федеральные клиники, которые к этому будут подключаться. Все эти учреждения имеют определенные квоты на проведение высокотехнологичной медицинской помощи. Соответственно, отбор лечения по квотам специалисты сразу проводят. Таким образом, мы говорим о том, что вот эта вот высокотехнологическая помощь, она стала приближена для сельских жителей и помогает сельскому здравоохранению. Вы назвали три района: Колывань, Машково, Черепаново. А в более отдаленные районы поедете? Конечно, у нас в плане на этот год стоят все районы области. На период холодного времени ставились ближайшие районы. А в дальнейшем у нас планируются все районы Новосибирской области.